Территория под контролем Российской империи, порт Карачи, конспиративная квартира, 22 августа 2016 года. Дисплей, так теперь называли штабную доску с планом операции, организовали прямо там, поставив у стены большой лист картона. Удобно. К нему можно и прицепить, что нужно, иголкой или английской булавкой, и рисовать маркером можно. Сейчас спецназовцы собрались у карты. Борецков был с ними. Это было не его дежурное время. Ну, конечно же, квартира была расположена не рядом с самой целью и снята была заранее. Появление в районе цели шестерых бородачей с громоздким грузом — самый верный способ все слить к чертовой матери. Нищий, знающий и балуджи, и русский прикрепил к листу картона фотографию среднего размера. Сашка узнал одно из фото, которое было сделано им. «Наша основная цель, господа», — сказал нищий, — «штаб-квартира организации «Проповедь и джихад». Организация создана в 2003 году при прямой поддержке британских спецслужб. Легальное прикрытие «Деобанда» и побочная ветвь организации «Талибан». Цель — направление на русские территории и территории, находящиеся под контролем русских лиц, желающих вести священную войну, джихад. Организация проводит вербовочные мероприятия в лагерях беженцев среди небогатых местных жителей, которым просто некуда деть своих детей. Она содержит лагеря, где они проходят 4- или 10-недельное обучение, затем снабжают их документами и оплачивают проезд к месту ведения джихада. Если сравнить силы, ведущие священную войну против нас, с обычным предприятием, то проповедь и джихад — это отдел кадров этого предприятия. Нищий говорил негромко и уверенно. После того, как территория Карачи отошла Российской империи по бисмарскому урегулированию, британские спецслужбы развернули действия этой организации в обратную сторону. Раньше, тогда, когда все это принадлежало Британской Индии, они вербовали людей здесь и вывозили на другие территории с целью участия в войне. Здесь уже в 60-е годы прошлого века проживало больше 100 миллионов человек. Господа, многие в ужасающих условиях. Есть из кого выбирать, есть кому предлагать рай и 72 девственницы. Теперь это центр, занимающийся подрывными действиями уже в Афганистане и на принадлежащих нам территориях здесь. Вербовка теперь происходит в Египте и некоторых странах африканского континента. В связи с этим, господа, наша цель не люди, но компьютеры, находящиеся в здании, точнее их жесткие диски. Как выглядит жесткий диск и где он находится, каждый из вас знает, равно как и то, как правильно достать его из компьютера. «Господин капитан, вопрос», — сказал один из бородачей. «Слушаю». «Господин капитан, неужели они не стерли диски?» «Конечно, стерли, и не один раз. Но у нас есть технология, позволяющая восстанавливать записанное на жестком диске компьютера, даже если это давно стерто. Так что, господа, мы должны принести эти жесткие диски, а дальше уже не наши проблемы. Ими будут заниматься другие люди в другом месте. Еще вопросы?» «Пределы применения силы», — спросил другой спецназовец. «Любой вооруженный человек является противником, даже если он и не стрелят в тебя. Это ясно?» «Так точно». «Но по сторонам не стрелять. Жертвы среди мирняка нам не нужны. Это тоже ясно?» «Так точно. Идем далее. Исходная точка нашего выдвижения». Поручик Борецков сидел в машине в своем дацуне, припаркованном дальше по улице. Он не был водителем. У спецназовцев флота были 3 собственные машины. Сейчас его задачей было подстраховать их. В случае появления машин полиции он должен был устроить затор на дороге и смыться. Для этого он должен был перекрыть дорогу дацуном и кое-что сделать с машиной, после чего смываться. Он переоборудовал машину, ну, что-то вроде противоугонки, вынул деталь прямо из салона, и местные полицейские будут долго думать, а почему эта внешне целая машина ни хрена не заводится. То, что флотские предпочли проводить операцию сами, ему не понравилось, но и не удивило. Между флотом и армией всегда существовали крайне напряженные отношения. В среде спецназовцев был хорошо известен скандал, который произошел в 70-е по совершенно, казалось бы, обычному будничному вопросу. Террористы впервые захватили судно. Возник вопрос, кто его должен штурмовать. В море, понятно, флот. А что, если судно в порту или террористы приведут его в порт? Армия заявила, что если судно пришвартовано в порту, значит, оно уже связано с землей, и главными становятся они. Флот ответил, что где бы оно ни находилось, судно есть судно, и тот факт, что оно пришвартовано, ни на что не влияет. Спор по этому поводу длился несколько лет. У него был пистолет, который он привез в город сам, и спецназовцы дали ему автомат. Обычный с виду короткоствольный калашников, но вместо цевья у него зачерненная труба, внизу рукоятка с глушителем, причем под стандартный патрон, очень удобно. Магазины 6 штук он держал в переметной сумке через плечо. Разгрузку надеть было нельзя. План операции был довольно простым, и штурмовать предполагалось с двух направлений. Двое должны были атаковать с крыши, и четверо снизу. Проникнуть в здание предполагалось под видом правоверных, пришедших выяснить, как там насчет джихада. Для того, чтобы ошеломить находящихся в здании, предполагалось использовать светошумовые гранаты. Причем массово. У каждого из спецов их было по 6 штук. По данным разведки, в здании было от 8 до 12 человек. Оружия открыто не было ни у кого. Если оно и есть, оно в каком-то сейфе или контейнере. До него надо было добраться. А спецназовцы твердо решили не давать противнику такой возможности. В общем, все должно было пройти чисто и быстро. А пока Сашка сидел, пил местную замколу из банки и посматривал по сторонам в поисках неладного. Неладного видно не было. «Антерес, я Лазарь, готовность ноль», прозвучало в крошечном наушнике, спрятанном в ушной раковине. «Лазарь, я Антерес, зеленый свет, повторяю, зеленый свет, у вас все чисто». «Антерес, зеленый свет принял». Интересно, конечно, кликухи себе моряки выдумывают. «Лазарь, Антерес». Впрочем, они всегда белые кости были, чистенькие, по разным странам, языки, то, сё. Дворян полно. Мимо прокатился знакомый пикап. Четырехдверный, белый, неприметный. Пикап — это хорошо. Это и внедорожник, и в случае чего можно прямо в кузов запрыгнуть и ехать. И пулемет можно поставить, и подешевле внедорожника. Сашка проводил пикап взглядом. Окей, Лазарь на позиции. Из пикапа вышел бородач, тот самый нищий. Сейчас он выглядел поприличнее. Пошел в здание. «Лазарь всем, фаза один. Где-то на крыше группа из двух человек готовится проникнуть внутрь. Путь известный, через ослабленное место. Выход для вентиляции на крышу. Лазарь два, исходную занял. Скорее всего, особо и стрелять не придется. Это не пещера, не укрепленный населенный пункт, переполненный разъяренными боевиками, которым нечего терять. При проведении спецопераций в крупных мусульманских городах, Брецков это знал, главная скорость — ударить и раствориться в толпе, прежде чем кто-то успел понять, что происходит. Если толпа успевает собраться до того, как ты сделал ноги, вот тогда плохо дело. Именно потому они все носили бороды, чтобы бросить оружие и раствориться в толпе. Всем группам Лазарь вперед. Едва слышно хлопнуло. Спецназ использовал взрывчатые вещества последнего поколения, готовые устройства для пробивания стен. В последнем случае звука почти нет, Такие устройства скорее прожигают, чем пробивают препятствия. О, черт! А вот это уже худо. Автоматная очередь. Это противник. У своих бесшумные автоматы. Это может быть только противник. И то, что в здании есть автомат, худо дело. Рассчитывали только на пистолеты и ружья. Сашка опустил секундомер на часах. Время реагирования полиции. Эмпирическим путем, сделав несколько ложных вызовов, они установили, что время реагирования 12 минут. Еще одна очередь. Крик в рации, уже на русском, нецензурный. Скрываться поздно. Ах ты бы! Борисков остался сидеть на месте, хотя и был как на иголках. Еще одно правило, написанное кровью приступивших его и их товарищей. Сидишь на том месте, на котором тебе определено планом, пока не поступит другой приказ. Нарушишь — пеняй на себя. Тебя даже могут пристрелить свои, приняв за врага. Ушел, ушел! А это что еще такое? Кто ушел? Сука, снайперу готовность! Идиоты водоплавающие, а цель где? Если так команды снайперу давать? Медведь один на исходной, не вижу цель. Снайпером, прикрывавшим улицу, был полковник Тимофеев. С его наблюдательного поста отлично просматривались и простреливалась вся улица. Если все будет так хреново, что дальше ехать некуда, он подарит несколько минут основной группе, чтобы оторваться. И тут Сашка увидел его. Среднего роста бородач выскочил из проулка, но не рядом со зданием, а из следующего. И у него что-то было, что-то вроде сумки. «Черная чалма, дальше по улице!» — крикнул Борецков, выскакивая из своей машины. Черная чалма сделал несколько шагов в его сторону, потом резко повернулся и бросился через улицу. «Медведь один, стрелять не могу, цель закрыта! Медведь два, преследую!» Женщина, увидев в руках выскочившего из машины бородача автомат, завопила. На улице черти что творилось. Сашка налетел на резко затормозивший тук-тук трехколесый мотоцикл с грузовой платформой для перевозки людей и грузов. Едва не опрокинул его. Оттолкнулся руками. Побежал. В спину ему неслись проклятия. Автомат колотил по груди. Террорист сделал ошибку. Черная чалма. Хороший признак. Там, где если и есть чалма, то она белая. Он метнулся в проулок. Борецков побежал за ним, но вынужден был притормозить, опасаясь напороться на пулю. Опасения были напрасны. Террорист лез по лестнице. «Хатма! Хатма!» — крикнул Сашка. «Полис!» Террорист не остановился. Борецков скарабкался по лестнице почти на одних руках. Пробежал по галерее, перепрыгивая через чужой скарб. Галерея была на уровне третьего этажа. Сашка увидел, что террорист перепрыгнул на крышу второго и сейчас бежит по ней. «Антарес вызывает группу Лазаря. Антарес вызывает группу Лазаря. Доложить, что происходит?» «Антарес, я Медведь-2. На бегу прохрипел Сашка. Преследую террориста. Уходим южнее цели». «Антарес, Лазарю, что ко всем чертям у вас там творится?» «Лазарь Антаресу», — послышался голос нищего, — «операция идет не по плану, повторяю, не по плану. Сопротивление выше расчетного. У нас двое пострадавших. Один террорист скрылся, возможно, с грузом». «Антаресу!» — жестяные крыши гремели под ногами. «У террориста что-то есть, я вижу это!» «Окей, Медведь-2, сделай какое-то движение, чтобы мы тебя опознали». Сашка отмахнул рукой, как перед прыжком. «Медведь-2, мы видим тебя. Лазарь, вопрос. Медведь уходит из вашей зоны. Беспилотника не будет около 10 минут». «Антарес, норма, мы справимся. Веди парнишку. Черт!» «Лазарь, вас понял. Временно отключаем вас. Держитесь». «Антарес, приготовьте операционную. Лишним не будет. Отбой!» Террорист прыгнул. Борецков даже не понял, куда. «Он исчез. Спокойно, вперед и прыгай, там проулок». Сашка прыгнул, нога поскользнулась, но он удержался на ногах. «Правее», — подсказал оператор беспилотника, — «он бежит». Сашка бросился вперед. В 20 лет он, конечно, был сильнее и тренированнее террориста, но террорист был местным и наверняка знал план отхода на зубок. «Направо, сейчас!» — Сашка свернул, Перед глазами только искры, сердце у глотки. Толком не тренировался, вот и итог. Мельком заметил террориста, его чалму в конце длинного, ведущего на другую улицу прохода. Мать его! Впереди улица, поток машин, опасности нет. Сашка бросился вперед. Его впервые вели с беспилотника, и он не привык бежать наугад, доверяя оператору. Проволока, как в любом другом, в таком же в этом городе, омерзительно воняла. Он вылетел на улицу, налетел на кого-то и сшиб, перевернул тележку торговца, под злобное проклятие вылетел на проезжую часть. «Осторожно, смотри сам!» На его глазах террорист чуть не попал под большой грузовик, но увернулся. Грузовик пролетел дальше, издав длинный возмущенный гудок. Это была одна из крупных улиц в городе, магистраль, проходящая прямо через весь город. Переходить ее было очень опасно. Переходов тут не было, машины почти не тормозили. Борисков, выглядев прогал в потоке, бросился вперед. Как он перебрался на другую сторону дороги живым, он сам не понимал. Направо он немного оторвался от тебя, поднажми. Легко сказать. Борисков побежал вправо. Увидел, как мелькнула черная челма. Человек в черной челме обернулся, увидел, что за ним погоня, и свернул в проулок. Переулок направо, сейчас. Борисков бежал в переулок. Стена, перелез через нее. Чертова стена! Он налетел на нее с разбега, подтянулся, как на десантно-штурмовой полосе, которую он мог пройти с закрытыми глазами. Так, сейчас налево, лестница справа, на нее. Оператор сообщил про лестницу, но не сообщил про бородача, который был рядом с ней. Он протянул руку и попытался схватить Борецкого. Тот переходил руку, рванул палец, попавший в захват. Палец хрустнул, раздался едва ли не животный рев. Проулки Борецков увидел бегущих людей. У них были палки и, кажется, что-то типа ножа-мачете. Этого еще не хватало. Он пробежал по балкону. Многие дома здесь были построены на британский манер. Каждая квартира должна иметь отдельный вход, пусть даже с балкона. Налево, на крышу, здание с синей крышей. Здание было трехэтажным, действительно с синей крышей, что было удивительно. Синий цвет, да еще такого оттенка, зарезервирован за мечетями. Второй этаж, балкон. Он пробежал его. Дальше крыша. Сашка пробежал балкон. Направо крыша. Аллах Акбар! Борисков едва успел упасть. Рвануло. Как и бывает в таких случаях, окатило горячим ветром, с шелестом пронеслись осколки, полетела штукатурка, пыль. Твою мать! Вопрос, у кого подрыв? У кого подрыв? Сашка прокашлялся, поднялся на ноги и спрятался за стеной. Андрес, я медведь. Доклад. Цел. У ублюдка гранаты. Дайте новое направление. Так, черт, не видно. Есть. Юго-восток. Перед тобой чисто. Вперед. Борецков побежал. Едва не провалился ногой, но вовремя отдернул. С грохотом захлопывались ставни. Направо. Металл дребезжал под ногами. Прыгай. Он прыгнул. И оказался на еще одной улице, видимо, торговой. Торговцы поспешно прятали товар. Ставни закрывали и тут. Куда? 20 влево. Тупик и стена. Он только что перебрался через нее. Да что же это такое? Казалось, весь город состоит из тупиков и таких вот стен. Борецков побежал влево. Какой-то урод у лавки замахнулся на него огромным мясницким ножом, но он увернулся. Переулок, как черный провал, никогда не знаешь, что там. Грязь под ногами, ноги проскальзывают, вонь такая, что наизнанку выворачивают. Видимо, торговцы используют это место как нужник. Бррр, мерзость какая! Кирпичная стена. Это намного выше предыдущих, 4 метра, даже больше. Как перебраться? Огляделся. Распределительный щит. Как и все щиты, здесь массивный, похожий на сейф, на замке. А то быстро незаконно подсоединение произведут. Здесь платят только тогда, когда нет возможности не платить. И живут честно, только когда нет возможности жить иначе. Трубы вверх, на 8 футах из них выходят провода. Сашка дал очередь, посыпались искры. Хорошо пули тяжелые, иначе бы на рикошетах и сам словил. Прикоснулся, только нет. Как обезьяна прыгнул, уцепился, подтянулся, перепрыгнул. Есть! Впереди мелькнула черная чалма. Молодец, ты опять сократил разрыв. 20 метров направо, свободно. Черт, куда он бежит? Что он вообще нахрен такой? Не похоже, что ты рядовой джихадист. Рядовой давно бы выдохся. Борисков выскочил на очередную улицу, как раз для того, чтобы увидеть, как джихадист стреляет в кого-то. Увидев выскочившего из переулка преследователя, он поднял пистолет и несколько раз выстрелил в его сторону. Твою мать! Сашка бросился на колени, прикрываясь лотком с фруктами от пуль. Пули выбили штукатурку из стены. Его обсыпало этой штукатуркой. Перед ним кто-то грохнулся на тротуар со всего маха. Живые так не падают. Стоя на коленях, он привел в боевую готовность автомат, перекатился, готовый открыть огонь. Красноточка в прицеле метнулась по бегущим людям. Пусто. Его нет. Борисков вскочил на ноги. Цели не было. «Цели нет!» — выкрикнул он. «Беги вперед! На перекрестке тебя подхватят!» «Что? Твою мать! Беги!» Он побежал как мог. Люди отшатывались, видя у бегущего парня автомат в руках. Хорошо, что улица была обычной улицей, грязной, с ухабами и с лавками. Он бежал прямо по проезжей части, маневрируя между тук-туками и движущимися машинами. Местные сигналили ему. «Он захватил мотоцикл», — сообщил Антарес. «Сейчас опережать тебя 200 метров, мы ведем его». «Просто удивительно, что еще нет полиции, хотя удивительного как раз мало. Просто они слишком быстро передвигаются по городу. Полиция за ними не успевает». Загорелся красный, машины тормозили, он пробивался между ними. На ходу сбил зеркало заднего вида. Впереди пошел поток машин, включился зеленый. Просто поражаешься, сколько в этом городе транспортных средств. Огромное количество транспорта и плохое состояние дорог делают передвижение по городу совершенно невыносимым. Англичане деньги вкладывали, но они вкладывали их только в стратегические трассы, ведущие к порту, к железнодорожной станции, к огромному металлургическому комбинату, расположенному прямо в черте города. Дороги, по которым передвигаются обычные жители этого города, их не интересовали. Сашка лихорадочно завертел головой. Зеленый уже моргал. Он стоял перед потоком машин, и еще один поток был у него за спиной. А местные водители не станут тормозить только из-за того, что какой-то идиот стоит у них на дороге. Рядом затрещал мотоцикл. Голос по-русски приказал: «Садись, живо!» Это был нищий. Борисков едва успел приземлиться на сиденье, как мотоцикл рванулся вперед. Мотоцикл — лучшее средство передвижения по Карачи, и сейчас он оправдывал это на все 100. 400-кубовая Honda, мотоцикл из 80-х годов, производимый миллионными тиражами на заводах в континентальной Японии, как средство передвижения для небогатых азиатов. Но не стоит пренебрежительно смотреть этот мотоцикл. 7 секунд до сотни — это солидно. Это почти что показатель спортивной машины. При том, что в переводе на русские деньги он стоит меньше 1000 рублей. Сашка хлопнул нищего по плечу, проорал в ухо: «У него пистолеты и гранаты! Я знаю!» — прокричал ответ нищий, и половину букв унес ревущий ветер. «Приказано брать живым. Это особо важная цель». «Ничего не говорили. Приказ поступил сейчас. Не стрелять на поражение. Ищи мне легче. Вон он!» Борисков увидел мотоцикл. Вероятно, джихадист убил водителя, чтобы забрать мотоцикл. Просто так здесь ничего не отдают. Опоздал просто. По черной чалме на голове, вместо шлема. Человек не оглядывался. И это неудивительно. Они маневрировали в плотном транспортном потоке, как безумцы. «Идет на восток, это хреново!» Сашка понимал, насколько это хреново. На востоке граница. Они мчались по дороге, идущей параллельно так называемому суперхайвею, части стратегической дорожной сети англичан, которая должна была служить транспортной артерией по доставке продукции Центральной Индии в порт Карачи для вывоза. Сейчас трасса была полупустая, но джихадист не делал попытки вырваться на нее. «Куда он едет, мать его так?» «Я могу подбить его!» — проорал Борецков. «Пробить шину?» «Нет!» «И почему?» «Понятно. Если этот урод упадет с мотоцикла, он, скорее всего, попадет под грузовик. И то, что он везет, тоже. Рисковать так нельзя». Словно отвечая на невысказанные мысли, джихадист на очередном повороте резко свернул налево. «Идет на хайвей!» Короткая гонка, и вот асфальт под колесами сменился гладким, как стекло, бетоном. «Держись!» Они вылетели на шоссе. Пять полос в одну сторону, пять в другую. Высокие отбойники, реклама. Совсем недавно на этом шоссе было не протолкнуться от тяжелых четырехосых грузовиков, везущих 40-футовые морские контейнеры. Сейчас шоссе было полупустым. Сашка увидел, что мотоцикл у джихадиста лицензионный 350-кубовый ДКВ. Это значит на 100 кубов меньше, чем их Honda. На скоростной трассе они его достанут. Словно понимая это же самое, джихадист коротко обернулся и выстрелил дважды в них. Нищий резко рванул руль, и они, пролетев между двумя метровой высоты Тиу-Волсами, это было место для разворота, вылетели навстречу. Пули пролетели мимо, выбив куски из бетона. «Ах ты!» На них с гудением надвигался грузовик. Сашка видел бело, как имело лицо водителя, в низкой, расположенной на британский манер кабине водителя. В последний момент нищий дернул руль, прибавил газа, и они пронеслись между бортом грузовика и бетонной стеной отбойника. Еще один грузовик. Решение надо было принимать мгновенно, и нищий снова увернулся. Мотоцикл начал смещаться влево. Борецков заорал в голос, мокрый, как мышь, крик унес ветер. Но тут нищий, как профессиональный гонщик, переложил руль, и они снова вылетели на свою полосу под аккомпанемент гудков. Джихадиста не было, его мотоцикла тоже. «Он пропал! Он пропал!» Нищий начал перестраиваться с тем, чтобы мотоцикл был в крайнем правом ряду. Это было еще страшнее. На встречке ты хотя бы видишь, кто летит на тебя. «Андрес! Андрес! Контакт с целью потерян!» «Твою мать! Медведь! Ты что, не слышишь?» «Он бросил мотоцикл! Передвигаться пешком! Бросайте свой мотоцикл сейчас же!» Видимо, наводчик уже вызывал его, и не раз. Просто он не слышал от страха. Сашка хлопнул своего водителя по плечу. «Стой! Выбираемся!» Они остановились у стены, которая огораживала дорогу и не давала заводиться кафушкам, торговцам и нищим по обочине. Справа тянуло дымом. Дым поднимался к небу полупрозрачными листьями хвостами. Перевалились через метровой высоты бетонную стену, плюхнулись на землю. Дорога была на насыпи, насыпь шла вниз. За их спинами раздался грохот. Видимо, брошенному на дороге мотоциклу пришел конец. «Это скоростная трасса, почти германский автобан. Тут бросать ничего нельзя». «Господи Боже!» — проговорил Сашка, потому что больше сказать было нечего. Нищий первым поднялся на ноги. «Пошли, надо спешить. У тебя сохранилось наведение?» «Да. Антарес, Антарес, прошу наведения». «Медведь, это Антарес. Цель движется пешком в направлении юго-восток. Он думает, что оторвался от вас. Вы можете его перехватить. Немедленно начинайте движение прямо. Пройдете примерно километр и перехватите его. Впереди лагеря нищих, пройдете через него». «Андерес, вас не понял, повторите. Какой лагерь нищих?» Нищий потянул носом в воздух, достал пистолет с глушителем, оттянул затвор, чтобы убедиться, что патрон в патроннике. «Мясовары», — уверенно заключил он. «Пошли». «Мясовары?» То, что он увидел, Сашка запомнил на всю жизнь. Для паренька из благополучной империи, где есть бедные, но нет, совсем нет, нищих, это было шоком. Лагерь мясоваров располагался у одного из мостов, построенного через реку Малир, текущую совсем рядом с Карачи, у промышленного района. Это было, считай, самое устье реки. Оно подтапливалось, когда ветер гнал нагонную волну с Арабского моря, унося потом с собой тонны и тонны грязи, словно какая-то насмешка. С того берега реки, по которому они шли, виделся недавно построенный североамериканцами Монсанто, завод по производству удобрений и генетически модифицированных семян. Это были высокие, покрашенные белым ангары, похожие на космопорт из какого-то фантастического фильма, потому что они были круглые, а не обычные прямоугольные с крышей. Это зрелище видели каждый день 50 с лишним тысяч человек, ютящихся в дельте Малира, в крошечных хижинах, сделанных из подручного материала со свалки. Было страшно. Огромный лагерь, но хижины, которые там были, были высотой по плечо высоким русским, а некоторые того ниже. Многие жили и вовсе без хижин. Полно детей и полно крыс, которые настолько обнаглели, что не боялись людей совершенно. Мясоварам со всего Карачи свозили ободранные кости с остатками мяса и то, что не пошло в пищу. Мясовары варили все это прямо здесь, на кострах, в огромных котлах, этим и питались. В качестве топлива использовали все, что угодно. С деревом было плохо, оно было дефицитом. Использовали те же резанные автомобильные покрышки. Кости также размалывали в костопальнях на костяную крупку. На костопальнях работали дети, но не все, а только те, кому повезло. Остальные не работали нигде. Это был лагерь отверженных, выброшенных обществом людей, и шансов выбраться в нормальный мир, туда, где у людей есть дом, машина, работа, у них практически не было. Они были обречены провести всю свою жизнь здесь, в этом грязном дымном аду, без каких-либо шансов что-то изменить. Борецков вдруг почувствовал стыд. Они шли через лагерь, прикрывая друг друга, и взрослые суетливо прятались в своих хижинах, а дети, еще не привыкшие бояться, перебегали за ними. Их становилось все больше и больше. Из-за дыма было плохо видно, слезились глаза, но под ногами были кости, как после бойни. А прогалы в дыму открывали картины, достойные самого Иеронима Боска. Даже люди здесь были почти что не людьми. Темные, кривоногие, в грязной одежде, согбенные, передвигающиеся почти как обезьяны. Это был 2016 год от Рождества Христова, территория Российской империи. Сашка вдруг понял одну простую вещь, что тот беспилотник, который постоянно следит за ними, недреманное око в небесах, обеспечивающие наблюдение и связь, а если нужно будет, то и огневую поддержку ракетами, стоит дороже, чем кровь и нормальная жизнь для этих людей. Для всех этих людей. Что в терроре есть что-то, что они не поняли до конца, не осознали, что террорист — это не просто цель при цели твоего автомата, что это не объект ненависти, не фотография в деле оперативной разработки, что это тоже человек, и стать террористом его подвигли какие-то жизненные обстоятельства. Что если единственный способ вырваться отсюда — это пойти в контору типа «Проповедь и джихад», как ту, которую они только что разгромили, и завербоваться террористом, то в этом вина обеих сторон. Не только англичан. Весь мир виноват в этом, даже русские. Виноват тем, что в мире, который они выстроили и который защищают с оружием в руках, нет места вот этим людям. Не предусмотрено. Просто проектом не предусмотрено. Тогда этим людям ничего не остается, кроме как бороться. Бороться за то, чтобы уничтожить мир, в котором им не предусмотрено место. Чем такой мир лучше вообще никакого? Он... Боец отряда специального назначения «Град», выходец из интерната, у которого отец один, его величество, не должен был так думать, но он так думал. Что-то было неправильно в мире. «Медведь, это Антарес! Слышишь меня? Связь пропадает!» Сашка поправил гарнитуру. «Медведь, на связи!» «Поторопись, осталось немного. Направление верное. Понял». Он хлопнул нищего по спине. «Поднажмем, направление верное». В дыму мясоварен впереди показался мост. По нему шла железная дорога, сейчас не действующая. «Антарес, наблюдая мост перед собой». Антарес не успел ответить. Совсем рядом свистнула пуля. Нищий и Борисков шарахнулись в стороны. «Черт! Обстрелянный враг по фронту!» «Медведь! Противник на мосту! Он увидел вас! Он бежит!» «Понял! Он на мосту! Вперед!» Не стреляя, они побежали вперед, кидаясь то в одну сторону, то в другую, чтобы помешать взять верный прицел. Тут дорога уже была получше, без грязи и костей. Впереди была железнодорожная насыпь. «Антарес, вы видите его?» «Медведь, противник бежит. Поднажмите». «Вас понял. Поднажмем». Они вскарабкались на крутую щебеночную осыпь моста на четвереньках. «Чисто». Впереди, плывущей над рекой дымки, виднелась дергающаяся спина бегущего. Черная чалма. Сашка распластался на рельсах, в положении лежа прицелился из автомата, готовясь стрелять, но нищий пихнул его, заставляя подняться. «Нельзя, пошли!» Бежать по шпалам было тяжело. Они были вымотаны до предела. Поезда ждать не следовало. Не было тут поездов. Но в любой момент можно было споткнуться и раскровенить все лицо. Человека в черной чалме уже не было видно. «Антарес, нет визуального контакта! Нет визуального контакта!» «Медведь, за мостом направо! Ублюдок снова бежит!» «Понял!» «Медведь, осталось немного! Ястреб-3 занимает позиции в полукилометре восточнее вас! Вы гоните его прямо на засаду! Держитесь!» «Легко сказать!» «Мост кончился! Снова насыпь! Внизу зелень!» «Здесь берег укрепляли англичане! Такого свинарника, как на противоположном берегу, нет!» Что-то вроде курорта тут хотели создать, вроде бы. Снова свистнула пуля, но они были уже так измотаны, что не обратили внимания. С оружием в руках они бежали по склону, чуть не падая. Сашке вспомнился их инструктор по альпинистской подготовке, когда они встретили такую же вот осыпь на скале, и надо было спускаться после тяжеленного подъема с рюкзаками. Кто-то из кадетов предложил просто съехать вниз, как на горке. И инструктор тогда сказал: «До низу только уши твои доедут». «Антарес, мы обстреляны, попаданий нет. Дайте вектор движения». «Медведь, у меня плохие новости. По фронту от вас вооруженные люди. Они бегут по направлению к вам». «Мать! Возможный контакт с фронта». Они моментально шарахнулись в стороны, чтобы не зацепило одной очередью. Оружие перед собой, в сторону возможного контакта. «Антарес, вопрос, сколько их?» «Пока вижу троих, вооружены автоматами, занимают позиции». «Антарес, где именно?» «Двое у пикапа, старый белый пикап, еще один, противоположная сторона улицы за углом». «Антарес, вас понял, что с основной целью?» «Нам удается отслеживать ее. Она идет прямиком в засаду». «Черт! Если мы не будем ее подпирать, она остановится. Останется здесь и придется выкуривать ее отсюда. Идем вперед». Впереди были какие-то строения, возведенные явно местными, не англичанами. Все сильно походило на строительный городок, заброшенный в связи с последними событиями. «Антарес, давай отчет от засады». «Идешь правильно, на повороте направо, так, 150». 145, 140, 135. Как и всегда бывает, план застать засаду врасплох и самому стать для нее засадой рассыпался на куски. При столкновении с реальностью. Справа открылась дверь. Появился бородач с помповым ружьем. Увидев двоих, он скинул оружие. «Аллах Акбар!» Две пули в грудь отбросили его назад. Он упал. И одновременно с этим спереди заговорили автоматы. «Прикрой!» Борисков несколько раз выстрелил одиночными в сторону стрельбы. За это время нищий перебежал улицу и оказался рядом с поверженным стрелком. Через секунду оглушительно бабахнуло ружье. «Пошел!» Сашка перебежал вперед, пробежав мимо двух машин, и скрылся за третьей. Распластался на земле, ища цели. «Есть! Нога! Нога у колеса!» Он выстрелил. Раздался крик, боевик дернулся, и Борецков попал ему во вторую ногу. Трижды раз за разом выстрелило штурмовое ружье. «Один готов!» — заорал по-русски нищий. По-русски, чтобы наверняка не поняли враги. Непонятно только, то ли другой, то ли этот же. «Прикрываю, пошел!» Нищий пробежал мимо. Сашка увидел автоматный ствол и дал два выстрела. Автоматчик решил не рисковать, даже стреляв вслепую. «Пошел!» Еще один рывок вперед. Что-то мелькает в воздухе. «Граната!» Но вместо того, чтобы поберечься, Сашка просто перевалился через капот низкой, стоящей на кирпичах легковушки, рассчитывая на то, что корпус машины укроет его от осколков. Взорвалась граната. Боевик допустил ошибку. Он метнулся через улицу, надеясь укрыться и отступить, и что его не пристрелят из-за этого маневра. Не ошибся. Борецков срезал его на середине улицы. Тот упал в грязь лицом и не шевелился. «Граната!» Борецков бросил вперед. Светошумовую дождался, пока она взорвется, и бросился вперед, надеясь зацепить автоматчика за углом. Автоматчик улепетывал, ошеломленный взрывом гранаты, и Борецков расстрелял его в спину, когда он убегал. «Чисто!» Он упал на колени за тем белым пикапом, за которым прятались двое. Схватил того, у которого он отстрелил ноги, и потащил за пикап. Одна ступня оторвалась и осталась у него в руках, но ему было на это плевать. В свои 20 лет он видел и худшее. Автоматическая винтовка, старая ФНЦ с подствольным гранатометом американского производства, патроны к ней и гранаты. Весь нагрудник был в крови, но это не повод, чтобы отказываться от 6 полных магазинов и гранат к подствольнику. Особенно если учитывать, что у него для его автомата меньше магазина патронов. «Эй!» — нищий сноровисто шмонал своего 200-го. Ему достался старый черный карабин на базе М-16. Судя по надписи на ствольной коробке, выпуск начала 80-х годов. Тогда североамериканцы массово перевооружались на новую винтовку Сноуна, распродавая старые карабины по дешевке. К нему были длинные индокитайские магазины на 40 патронов и совсем старый, но, видимо, еще годный прицел «Оксфорд». «Хочешь?» — Борецков предложил свой трофей. «Все-таки американский карабин, как единственное оружие, не годится. Слишком задержек много». «Нет», — качнул головой нищий. «Антарес, здесь медведь. Засада сбита. Готовы идти дальше. Дай направление». «Медведь, плохие новости. Две машины, до десятка боевиков идут к вам». «Черт! Сколько у нас времени?» «Минут 5. Антарес, уходите оттуда. На одной из машин вижу пулемет. Повторяю, пулемет. Идут к вам слева». Сашка поманил рукой нищего. Тот перебежал к нему. «Две коробочки, 10 духов», — сообщил Борецков. «Один пулемет. Подходят справа. Бьем или бежим?» Взгляд нищего пробежался по улице, по крышам. «Бьем. Пошли, я тебя подсажу. Подашь потом мне руку».